«Серафим, плати!» — выкрикнул он. «Они означают: Серафим, плати!» «А-а-а!» — только и мог сказать я. «Поэтому, когда я говорю, что меня пытаются отравить здесь, не смейся!» «Кто хочет отравить тебя, пап?» «Яд в пище! Тысячу раз говорил!» «А зачем?» «Чтобы получить деньги, мой мальчик! Людям что надо? Скажи!» «Но ты ведь говорил мне, что у тебя нет денег!» «Тогда скажи, зачем они хотят отравить меня?» «Не знаю». «Он не знает. Причина ведь должна быть, а?» «Но денег-то у тебя нет, так?» «Но они-то этого не знают». «Теперь понятно». «Ничего тебе не понятно. Я ведь уже говорил, возьми такси и увези меня отсюда. Они не выпустят меня отсюда, пока я не умру». «Я знаю, пап». К счастью, тут его мысли переметнулись на другой объект. «А он дерьмо!» — пробормотал он. «Кто, пап?» «За кого она замуж выходит? Этот ирландец. Она еще поймет. У него же ничего нет. Ни бизнеса, ни денег, ни офиса, ни даже стойки, ничего. Только по шлюхам бегает. Она все еще поймет». «А кто он, пап?» «Евангелие, поговори с ним. Разрушать семью после 40 лет супружества — грех». В его глазах проступили слезы. «Хорошо, пап. Скажи мне, кто он?» «В этом вся беда. Я его не знаю». Мысли, тяжелые, неприятные, заставили его замолчать. Мы с Джо тоже не открывали рта. Джо подмигнул мне, затем повернулся и уставился в окно на слабые сполохи рекламы. Молчание затянулось. Отец, тяжело дыша, лежал на спине. Без вставных челюстей губы ушли внутрь, лицо сморщилось. Зубы тускнели в стакане на прикроватной тумбочке. Несколько лет назад его лицо начало ссыхаться в маску застывшей озабоченности. Страх смерти заглушил все, даже малозаметные черточки добра, остававшиеся у него. Он лежал и, как брошенная на берег рыба, пытался вдохнуть в себя еще немного спертого больничного воздуха. Его глаза блуждали по всей комнате, выискивая последнюю угрозу. Откуда придет смерть? Откуда? Он попытался что-то сказать. Я склонился к нему и поймал обрывок фразы. «Хочу винограда. Евангелие, принеси гроздь винограда». Вспомнив его былую страсть к белому, без косточек, винограду, я хотел пойти за сестрой, но он пригнул мне голову и поцеловал в лоб с неожиданной нежностью. Я позвонил сиделке. Отец попытался приподняться на постели. Я помог ему. Он улыбнулся, затем, вспомнив, что рот без зубов, закрыл его ладонью. «Помнишь, — сказал он, — как я тебе говорил, что в богатую девчонку влюбиться так же легко, как в бедную. Помнишь, мой мальчик?» Он рассмеялся и вновь закрыл рот ладонью. «Да, — засмеялся я с ним. — Благодарю Господа, что ты слушал мои советы и стал богачом. Ты ведь слушал и видишь, как все вышло?» «Да, пап». «Молодец, молодец!» Он все еще держал мою руку. Затем закрыл глаза, и его лицо приняло умиротворенное выражение. «Видишь, как все вышло?» — повторил он. «Видишь?» Пришла мисс Смит. Отец открыл глаза и взглянул на нее. Его губы проартикулировали слово «шлюха». Но мисс Смит не уловила комплимент, будучи занятой другим. Она привела подкрепление, сестру Бентли, похожую на мясника. «Он хочет виноград», — сказал я. «На ужин винограда, по всей видимости, не будет», — сухо ответила она. «Сейчас он примет ванну, а вы оба, пожалуйста, выйдите». Джо даже на старости лет был по-восточному галантен. Независимо от красоты или уродства слабого пола, он относился к женщинам как к объектам секса. «До свидания, очаровательные леди!» — спел он. Мисс Смит остудила его пыл молчанием. Но старика Джо обидеть было невозможно. «Одна красивее другой!» — заключил он и поклонился сестрам, прижав шляпу к сердцу. Джо завязал оживленный разговор со старшей из сестер. Я слышал его велеречивое объяснение, что, мол, бедный братец пожелал, чтобы он сидел рядом с ним в госпитале, и, несмотря на крайне важную деловую встречу в городе, его можно склонить к выполнению просьбы умирающего, если персонал выделит один такой замечательный ужин и на него. У Джо не имелось с собой наличных. По телефону попалась Эллен. Она спешила. Ее парень сидел внизу в машине. С доктором все в порядке. Она вооружена. Осложнений не будет. Я велел ей выписать из Алгонкина и меня, а багаж пусть отнесут вниз, когда я приду, то оплачу счет. До сих пор я должен Алгонкину $278.48. Я вышел на балкон, висевший слева от стоянки машин. В отдалении периодически вспыхивала надпись «Серафим, плати». Насколько я знал, у старика не осталось друзей. Одного за другим он всех настроил против себя. И сейчас на закате остался лишь я. Мы оказались оставленными один на один. Чего еще может ожидать старик от последнего и единственного друга? Он слезно просил об одном — вызволить его из госпиталя. Я должен был пойти ему навстречу. И не потому, что это было правильно с точки зрения медицины и простого здравого смысла, а потому, что in extremis — это было его желание. Это было единственное,